то заливай ему свиным внутренним салом, ты знаешь, и на задок не подковывай, коли нету склизости, или сказать гололедицы. Жена твоя, Наталья Миронна, проживает у нас и находится в здравии и благополучии. Сушеные вишни мать тебе посылает, и пару шерстяных чулок, а еще сало и разного гостинцу. Мы все живы и здоровы, а дитё у Дарьи померло, о чем сообщаем. Надысь крыли с Петром сарае, и он тебе велит коня блюсти сохранять. Коровы потелились, старая кобыла починает, отбила вымя, и видно, как жеребенок у ней в пузе стукает. Покрыл ее с станишной конюшни жеребец по кличке Донец, и на пятой неделе поста ждем. Мы рады об твоей службе, и что начальство одобряет тебя. Ты служи, как и полагается, за царем служба не пропадет. А Наталья тепереча будет у нас проживать, и ты об этом подумай. А еще беда, на масляную зарезал зверь трех овец. Ну, бывай здоров и Богом хранимый, про жену не забывай, мой тебе приказ, она ласковая баба и в законе с тобой. Ты борозду не ломай и отца слухай. Твой родитель — старший урядник Пантелей Мелехов. Полк Григория стоял в 4 верстах от русско-австрийской границы в местечке Радзивиллово. Григорий писал домой изредка. На сообщение о том, что Наталья пришла к отцу, ответил сдержанно, просил передать ей поклон. Содержание писем его было уклончиво и мутно. Пантелей Прокофьевич заставлял Дуняшку или Петра перечитывать их по нескольку раз, вдумываясь в затаенную меж строк неведомую Григорьеву мысль. Перед Пасхой он в письме прямо поставил вопрос о том, будет ли Григорий по возвращении со службы жить с женой или по-прежнему с Аксиньей. Григорий ответ задержал. После Троицы получили от него короткое письмо. Дуняшка читала быстро, глотая концы слов, и Пантелей Прокофьевич с трудом поспевал улавливать смысл, откидывая бесчисленные поклоны и расспросы. В конце письма Григорий касался вопроса о Наталье. «Вы просили, чтоб я прописал, буду я, аль нет, жить с Натальей. Но я вам, бать, скажу, что отрезанную краюху не прилепишь. И чем я Наталью теперь примолвлю, как у меня, сами знаете, дитё? А сулить я ничего не могу, и мне об этом муторно гутарить. Нады поймали на границе одного с контрабандой, и нам довелось его повидать. Объясняет, что в скорости будет с австрийцами война, и царь ихний будто приезжал к границе, осматривал от кель зачинать войну и какие земли себе захапать. Как зачнется война, может, и я живой не буду. Загодя нечего решать. Наталья работала у свекра и жила, взращивая бессознательную надежду на возвращение мужа, опираясь на нее надломленным духом. Она ничего не писала Григорию, но не было в семье человека, кто бы с такой тоской и болью ожидал от него письма. Обычным, нерушимым порядком шла в хуторе жизнь. Возвратились отслужившие сроки казаки, по будням серенькая работа неприметно сжирала время, по воскресеньям с утра валили в церковь семейными табунами, шли казаки в мундирах и праздничных шароварах, длинными шуршащими подолами разноцветных юбок мели пыль бабы, туго затянутые в расписные кофточки с буфами на морщиненных рукавах. А на квадрате площади дыбились задранные оглобли повозок, визжали лошади, сновал разный народ. Около пожарного сарая болгары-огородники торговали овощной снедью, разложенный на длинных рядных. Позади них кучились оравами ребятишки, глазея на распряженных верблюдов, надменно оглядывавших базарную площадь, и толпы народа, перекипавшие красноколыми фуражками и цветастой россыпью бабьих платков. Верблюды пенно перетирали бурьянную жвачку, отдыхая от постоянной работы на чигире, и в зеленоватой сонной полуде застывали их глаза. По вечерам в топотном звоне стонали улицы, игрища всплескивались в песнях, в пляске под гармошку, и лишь поздней ночью догорали в теплой сухмене последние на окраинах песни. Наталья на игрище не ходила, с радостью выслушивала бесхитростные Дуняшкины рассказы. Не видя, выровнялась Дуняшка в статную и по-своему красивую девку. Рано вызрела, как яблоко-скороспелка. В этом году, отрешая от ушедшего отрочества, приняли ее старшие подруги в девичий свой круг. Вышла Дуняшка в отца, приземистая собой смуглая. Пятнадцатая весна минула, не округлив тонкой угловатой ее фигуры. Была в ней смесь жалкое и наивное детство и расцветающей юности. Крепли и заметно выпирали под кофтенкой небольшие с кулак груди, раздавалось в плечах, а в длинных, чуть косых разрезах глаз все те же застенчивые и озорные искрились черные в синеве белков миндалины. Приходя с игрищ, она Наталье одной рассказывала немудрые свои секреты. — Наташа, Светочка, что-то хочу рассказать. — Ну, расскажи. Мишка Кшевой вчерась целый вечер со мной просидел на дубах возле гамазинов. — Чё ж ты скраснелась? — И ничуть. Глянь в зеркало, чист полымя. — Ну, погоди, ты ж пристыдила. — Рассказывай, я не буду. Дуняшка смуглыми ладонями растирала полыхавшие щеки, прижимая пальцы к вискам, вызванивала молодым беспричинным смехом. — Ты, гутарит, как цветок лазоревый. — Ну-ну, — подбадривала Наталья, радуясь чужой радости и забывая о своей растоптанной и минувшей. — А я ему не бреши, Мишка, а он божится. Дуняшка бубенцами рассыпала смех по горнице, мотала головой, и черные туго заплетенные косички ящерицами скользили по плечам ее и по спине. Че ж он и шоплел? Утирку, мол, дай на память. Дала? Нет, говорю, не дам. Поди у своей крали попроси. Он ведь с Ерофеевой снохой, она жалмерка гуляет. Ты подальше от него. Ей так далеко. Дуняшка, осиливая пробивающуюся улыбку, рассказывала. С игрищ идем домой, трое нас девок, и догоняет нас пьяный дед Михей. Поцелуйте, шумит, хороши мои, по Симаку отвалю. Симак две копейки. Как кинется на нас, а Нюрка его хворостиной через лоб, на силу убегли. Сухое тлело лето. Против хутора мелел Дон, и там, где раньше быстрилось шальное стремя, образовался брод. На тот берег переходили быки, не замочив спины. Ночами в хутор сползала с гребня густая текучая духота. Ветер насыщал воздух пряным запахом прижженных трав. На отводе горели сухостойные бурьяны, и сладкая марь невидимым пологом висела над обдоньем. Ночами густели за доном тучи, лопались сухо и раскатисто громовые удары, но не падал на землю, пышущую горячечным жаром дождь, в холостую палила молния, ломая небо на остроугольные голубые краюхи. По ночам на колокольне ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над хутором крики, а сыч с колокольни перелетал на кладбище, ископыченное телятами, стонал над бурыми, затравившими могилками. «Худому быть!» — пророчили старики, заслышав с кладбища сычиные выголоски. «Война пристегнет!» Перед турецкой компанией накликал так вот. «Может, опять холера? Добра не жди!» С церкви к мертвецам слетает. Ох, милостивец Микола Угодник! Шумилин Мартин, брат безрукого Алексея, две ночи караулил проклятую птицу

первый раз за свою простую жизнь видел он человека, который против самого царя шел.